17 января 1915 года. Дорогая, это письмо пойдет очень быстро. Я попросил отправить его одного человека, которого эвакуируют в Париж. Ты, наверное, еще не получила предыдущие. Кратко повторяю то, что писал в них. После боя под Круи, который шел целую неделю, день и ночь, нас отправили на отдых в гроты замка Бюзанси. Жжем костры, как троглодиты. Позавчера получил от тебя посылку с инжиром и сахаром. Вчера твою первую открытку из Парижа и два письма. А сегодня утром милое письмо от 11-го с серыми конвертами. Что слышно насчет Ашетты и денег? Пришли мне цыпленка, зажигалку, я ее потерял, и наждаку маленький листочек. Времени больше нет, целую и люблю. Водку я так и не получил».